Глава вторая. Королевский дворец. Тинуэль в числе первых бросился грабить дворец Сан-Суси. По этой-то причине были меблированы столь причудливым образом развалины бывшей усадьбы Ленормана де Мези. Подвести их под кровлю по-прежнему не представлялось возможным, поскольку отсутствовали поверхности, могущие служить опорами для балки либо бревна, но старик, орудуя мачете, высвободил из зарослей еще несколько каменных останков различных частей здания, и на свет Божий появились глыбы фундамента, подоконник, три ступеньки, кусок стены, на кирпичах которой сохранился алебастровый лепной карниз, каким обыкновенно украшали столовые в нормандском вкусе. В ту ночь, когда по равнине сновали мужчины, женщины, дети, таща на голове кто часы с маятником, кто стулья, кто балдахины, кто жирандоли, кто скамеечки для молитвы, кто лампы и тазы для умывания, Тинуэль несколько раз наведывался в Сан-Суси. Таким образом он стал обладателем наборного столика работы Буля. Столик стоял перед кухонным очагом, который служил старому негру, опочивальней, и труба которого была заткнута соломой. А вокруг Тинуэль расставил ширмы из далекого караманделя, затканные смутными фигурами по тусклому золоту фона. Карамандель — район на восточном побережье полуострова Индостан. В XVIII веке французы и англичане вели оживленную торговлю с городами Карамандели. На уцелевших плитах пола, разрушенного травами и корнями, покоилось чучело луны рыбы, некогда поднесенной в дар принцу Виктору, королевским ученым, обществом Лондона. А рядом стояла музыкальная шкатулка и толстостенный графин зеленого стекла с застывшими внутри пузырьками, которые переливались всеми цветами радуги. Еще Тинуэлю досталась кукла в наряде пастушки, мягкое штофное кресло и три тома французской энциклопедии, которыми он пользовался как сиденьем во время трапез, состоявших из стеблей сахарного тростника. Но больше всего радости доставляло старику обладание камзолом Анри Кристофе, зеленым шелковым камзолом с нежно-розовыми кружевными манжетами, в котором Тинуэль щеголял постоянно. Наряд его довершала соломенная шляпа, сплюснутая и примятая наподобие треуголки, и шляпа эта, украшенная алым цветком вместо кокарды, придавала Тинуэлю поистине королевский облик. В послеполуденную пору он похаживал среди своей мебели, расставленной под открытым небом, возился с куклой, умевшей закрывать и открывать глаза, либо заводил музыкальную шкатулку, без конца наигрывавшую все тот же немецкий ландлер. Теперь Тинуэль говорил без умолку. Он говорил, остановясь посреди дороги, размахивая руками. Говорил, обращаясь к обнаженным до пояса прачкам, стоявшим на коленях в мелких ручьях с песчаным дном и полоскавшим белье. Говорил, обращаясь к детям, водившим хоровод. Но больше всего говорил он, когда усаживался за свой наборный столик и брал в руку ветку гуайявы, которую держал наподобие скипетра. На память ему приходили смутные обрывки историй, которые рассказывал однорукий Макандаль столько лет назад, что он сам запамятовал, когда это было. Постепенно в нем крепла уверенность, что ему предстоит свершить некое деяние, хотя суть этого деяния не была ему открыта ни знаменьем, ни вещим голосом. Во всяком случае, деяние будет великое, достойное человека, который прожил столько лет на этой земле и наплодил столько детей по ту и по сю сторону моря. А они об отце и думать забыли, помнят только о собственных детях. И по всему явно было, что близится время великих дел. Когда за поворотом тропинки ему встречались женщины, они махали ему светлыми платками в знак почтительного приветствия, склоняясь перед ним, как пальмы, что в день воскресный склонились перед Христом, радуя Спасителю. Когда он проходил по деревне, старухи приглашали его присесть на пороге хижины, угощали глотком прозрачного рома в плошке из выдолбленной тыквы, либо только что скрученной сигарой. Однажды под перестук барабанов в плотке Ноэля вселился дух монарха, властителя Анголы, и старик произнес длинную речь, полную недомолвок и посулов. А потом на земли его пришли стада, ибо все эти коровы и козы и овцы, что щипали траву среди развалин, служивших ему дворцом, были поднесены ему в дар подданными. Тут не могло быть сомнения. Развалясь в кресле, расстегнув камзол, нахлобучив соломенную треуголку и неспешно почесывая голое брюхо, Тинуэль отдавал распоряжение в пространство. Но то были эдикты благодушного правителя, ибо свободе, им установленной, казалось, не грозил деспотизм ни со стороны белых, ни со стороны черных. По воле старика пустырь меж обломками стен становился вместилищем множества прекрасных вещей. Прохожим он жаловал сам министра, а крестьянину серпом генеральский чин. Он даровал титулы, раздавал венки, благословлял девушек, а за верную службу награждал своих подданных полевыми цветами. Так учредил он орден Горькой Метелки, как в народе зовут Чернобыльник, и орден Рождественского Дара, белого венка-колокольчика, что растет в полях, и орден Доброго Моря, пышноцветной тропической мальвы, и орден Ночного Красавчика, называемого еще ночным жасмином. Но самым почетным и желанным был орден Подсолнуха, ибо он был ярче и крупнее всех прочих. Остатки из рассового пола в его аудиенц-зале под открытым небом были местом весьма удобным для танцев, а потому во дворец частенько заглядывали крестьяне, и они приносили с собой бамбуковые свирели, ча-ча или тавры. В расщепленных толстых сучьях были зажаты горящие лучины, и Тинуэль, кичаясь пуще прежнего своим зеленым камзолом, восседал во главе стола между отцом из саванны, представителем церкви мятежных негров, и старым солдатом, участником битвы при Вертьере, в которой был разбит Рошамбо. В торжественных случаях он облачался походный мундир, некогда синий, а теперь блекло-голубой, да и отвороты из красных стали розоватыми, ибо крыша его хижины немилосердно текла. Битва при Вертьере произошла 12 ноября 1803 года между французами, которыми командовал Рошамбо, и повстанческой армией Дессалина.